небеса отражают славу твою, и творение зеркало для тебя. Я величие Божие познаю, когда смотрю на Его дела. О, как ты прекрасен, как ты прекрасен, о Господь. Как я люблю тебя, как я люблю тебя, мой Господь. Небеса отражают славу твою, и творение зеркало для тебя. Я величие Божие познаю, когда смотрю на Его дела. О, как ты прекрасен, как ты прекрасен. Как я люблю тебя, мой Господь.